Глава вторая. Фамильяр. Мой истошный вопль оборвался только когда я замахала руками у самой земли, готовясь превратиться в лепешку. Но случилось невероятное. Обычные взмахи рук вызвали сильный ветер. Он волшебным образом остановил падение, подхватывая меня и осторожно ставя на ярко-зеленую траву. Я охнула, коснувшись босыми ногами мягкой зелени. «Где я?» «Даже для качественного наркоза это уже перебор», — прошептала едва слышно пересохшими от шока губами. Первым делом облапала себя на предмет реалистичности. «Больно», — зашипела громко, ущипнув себя от души. «Ёханый бабай». Оглядевшись, предположила, что нахожусь на опушке леса. Пусть я первый раз вижу ее воочию, но как-то так себе представляла проплешину огромного леса. Почему огромного? Я летела долго. Было время оценить гектары густой растительности. «И что теперь?» — тихо прошептала дрогнувшим голосом. «Кого там спасать?» Мой же вопрос вызвал во мне еще большую волну паники. Я себя спасти не смогла, что говорить о других. Не убить невинных. Ха! Да я и мухи не обижу. Слева затрещали деревья, расступаясь перед кем-то огромным. О, боже! Передо мной выпрыгнула пантера, но не совсем обычная пантера. Гигантская! Одна ее голова весила половину меня, и ни грамма разума в глазах. Один дикий голод. Нервно сглотнув, я сделала неосознанный шаг назад. Под пяткой хрустнула ветка, чтоб ее. Пантера ощерилась, показала грозный оскал, пригнулась к земле. Все, кранты. Из-за спины послышался знакомый звук. Пантера-мутант тревожно попятилась. Мне тоже очень хотелось повернуться и посмотреть, что там такое, но хищник как-то не располагал к доверию. Пусть я ничего не смогу ему противопоставить, но выпускать эту махину из виду — это непозволительная глупость. Когда урчащий, как мотор, звук стал громче, я не нашла ничего лучше, как присесть, будто почувствовала. Над моей головой пролетело нечто. Такого я никогда не видела, чтобы дать ему хоть какое-нибудь определение. Что-то типа пантеры, только из стали и пластика. Странный самец. Или... Мое «или» нашло подтверждение сразу. Стальная тварь оскалилась на пантеру, закрывая хищнику обзор на выбранную жертву. Меня сейчас делили. Это единственное, на что меня хватило. Я села на попу. Ноги не держали, слишком много адреналина. Хищник против чужого, блин. Не то чтобы я не любила фантастику, но сейчас ее стало как-то с избытком в моей жизни. Поэтому восторг — это последнее, что меня посетило бы при данных обстоятельствах. Может, чуть позже, если выживу. Пантера стала отходить назад, опустив взгляд. Наверное, так хотела показать, что сдается. Я сразу почувствовала новую волну паники. Чужой победил. Недолго музыка играла. Меховой хищник сразу пропал из виду. Стальной обернулся ко мне, сверкая угрожающе алыми глазами. Теперь точно кранты. Ухмылка трансформера стала неожиданностью. Я хлопнула ресницами, пальцами зарываясь в траву. «Чего уставилась?» — выдала животинка. Казалось, сделать глаза еще больше просто невозможно, а нет. «Вставай, Руся, у нас много дел. Или лучше садись?» И тут... Шок. Стальная пантера стала терять свою форму, преобразуясь в... Маха? Я с трудом поднялась на дрожащие ноги, не отрывая взгляда от своего байка, которым стал стальной хищник. «Это ты?» «Я, Руся». «Фамильяр», — с благоговением прошептала я. «Это ты, что ли, стала моим фамильяром?» «Не стала, а стал». Недовольно заворчал байк, непонятно чем, так как пасть и глаза на мотоцикле не определялись. Достаточно низкий голос шел из ниоткуда. «Разве не ясно, что я он?» «Прости, но нет. Мне всегда казалось, что это зависит от владельца, то есть... прости». «Кончай заикаться». Выдохнула непонятно что. «Ха!» Мысленно хихикнула. «Кажется, я нашла то, что искал Иван Дурак, персонаж русских народных сказок. Чума!» Байк утробно засмеялся, раскрывая небольшой багажник. «Юмористка!» «Ты слышишь мои мысли?» «Такие громкие, да!» «Выбирайся уже из этой ночнушки, да садись. Мы опаздываем. От страха ты телепортировала на пару десятков километров в сторону от поля боя». «От чего?» На автомате дошла до байка. И из багажника выглядывали мои кожаные штаны, куртка, черная футболка, шлем и ботинки на невысоком каблуке. С моим ростом 1,80 м покупала только такую обувь. «В этом я была, когда столкнулась с машиной». «От поля боя!» — насмешливо фыркнуло то самое обещанное изобретение техногенного мира, которое стало одушевленным благодаря ангелу Риэлю. «Давай уже соберись. Все, что с тобой было на небесах, правда. Прими это, и мы начнем работать. Или ты не хочешь жить? Не хочешь спасти своих родителей?» Я нахмурилась. «Глупые вопросы. Конечно, хочу». «Тогда почему ты до сих пор светишь своими прелестями в этой сорочке? Быстро одевайся. Пока будем ехать, расскажу коротко об этом мире. Твои спасители здорово постарались, вкладывая в меня элементарные знания всех локаций, где нам предстоит побывать». Я внимательно слушала байк, быстро переодеваясь. При этом чувствовала себя немного чокнутой. «Разнимать враждующие кланы, народы, расы — это та еще работка. Кстати, в твое сознание Риэль с Нидхайей тоже вложили несколько ништячков. Теперь ты знаешь языки всех рас, выбранных ангелом для спасения. Еще про бессмертие не забывай. Та пантера только когти об тебя пообломала бы». «А ты хороша». «Я, кстати, тоже обратила на себя внимание». «Мама родная, почему у меня седые волосы? И когда это они стали такими длинными, почти до бедер?» Пока я лихорадочно рассматривала серебристые пряди волос, мотоцикл нежно проурчал. «Красивая! А почему цвет такой? Все очень просто. На Лурине воображение рас рисует богов именно такими, луноликими, высокими красавцами. Так что твой новый образ идеально вписывается. Так сказать, чтобы ни у кого из аборигенов не возникло сомнений, что ты богиня. Если уж говорить откровенно, Риэль собирался облачить тебя в длинную сутану, дать в руки посох, как у богини мудрости Лурина, Эстет. Я еле успел припрятать твои вещи. Заодно мы узнали, что багажник не просто вместилище для барахла. Ты только глянь. На футболке и куртке нет дыр. Штаны, опять же, в порядке. Крови нигде не осталось. Да и пахнут вещи приятно, как после стирки». «Действительно пахнут». «Здорово. Значит ли это, что твой багажник может восстанавливать вещи?» Байк громко цокнул. «Если бы мог, то и глаза к небу закатил». «Тсс! Я только что это сказал. Что за молодежь пошла? Ты готова, свет очей моих?» «Где только эти очи?» — буркнула я, закидывая ногу на байк. «Где фары, полоумная?» «Не обзывайся. Лучше объясни, как мы поедем, если тут нет асфальта». «Ладно, асфальта, даже дороги маломальской нет». Байк рыкнул, заводя мотор. «Ты бессмертная, а я твой фамильяр. Мы посланники небес. В нас заключена такая магия. Какой тебе нужен асфальт? Смотри!» Байк сорвался с места, хотя я ничего для этого не сделала. Только и успела, что ухватиться за руль. «Эй, куда?» Учитывая, что байк несся прямо на растущие близко друг к другу деревья, вопрос задала немного истеричным тоном. Мотоцикл ничего не ответил. Единственное, что сделал, не позволил мне вывернуть руль. Я громко ругнулась по-взрослому, подумывая уже спрыгнуть, но и тут меня ожидал полный провал. Непонятно откуда появившиеся ремни перехватили ноги и талию, приковывая к сиденью намертво. «Никакого доверия», — обиженно буркнул байк, набирая скорость. Мой крик оборвала совершенно невообразимая реакция деревьев. При нашем приближении растительность растворилась в воздухе, будто ее и не было. Я захлопнула рот и обернулась. Все кусты и деревья возвращали видимость, как только мы отдалялись на приличное от них расстояние. «Чума!» «То-то же! Дальше больше!» «Тебе остается лишь научиться управлять новыми силами. Пусть ненадолго, но благодать будет в твоем распоряжении. Ты просто обязана овладеть ею, как она того заслуживает». «Не тупи, забудь земную физику. Ты над ней. Считай, что у тебя в рукаве карт-бланш. Осталось только разыграть его по достоинству». Я улыбнулась. «У меня будто крылья выросли за спиной». «Действительно, чего это я? Мама и папа живы, я почти жива. Чтобы встретиться с родителями, мне необходимо остановить пару-тройку войн? Да пожалуйста! С такой поддержкой, какую мне организовала та парочка подростков, я и не на такое способна. И в этом что-то есть. Чтобы спасти свою семью, я должна спасти много чужих семей. Эл... «Логика. Ну, смутьяны, берегитесь. А мне нравится твой настрой, Руся. И мне, Маха, я растерялась. А как мне к тебе обращаться, фамильяр? И еще, ты хоть и вредина, но я не хочу тебя потерять. Пожалуйста, скажи, что ты останешься со мной, когда придет время перемещаться в мой родной мир». «Не знаю». Тяжко вздохнул байк, методично преодолевая 1 километр за другим. Риэль ничего не сказал. «Давай пока оставим эту тему, хорошо?» «Хорошо. А насчет имени, ты скажи, тебе выбирать. Я же твой фамильяр». «Тогда...» «Только сразу предупреждаю, ничего бредового!» Перебило меня одушевленное изобретение техногенного мира. «Что-нибудь мужественное, брутальное?» Я усмехнулась и покачала головой. «Такая милаха, просто кошмар!» «О, точно, кошмар!» «Что? Кошмар? Серьезно? По мне так милаха куда лучше звучит!» «Вот и славно!» — чопорно заметил мотоцикл нервотреп. «Договорились!» «Буду называть тебя милахой, раз тебе так нравится. А я выбираю кошмар». «Эй, не надо меня никак называть. Так-то у меня уже есть имя, я Руслана. А я кошмар». «Понятно все с тобой», — фыркнула тихо. «Только где ты в этом слове мужественность услышал? Или брутальность?» Мимо нас мелькали бескрайние равнины и поля. Красивая планета, о которой никто не спешил рассказывать, радовала глаз. «Брутальности хоть отбавляй», — хмыкнул новоявленный кошмар. «Страх — это эмоция животного происхождения. Он порой неосознан, и от него сложно избавиться». Немного подумав, кивнула. «Согласна. И да, я тоже надеюсь, что ты останешься со мной». «Ты для меня стал родным существом еще задолго до того, как Риэль вложил в тебя душу». «Я знаю», — нежно признался мой кошмарик. Ласково назвав так фамильяра в своих мыслях, улыбнулась, слушая откровение Байка. «Это первое, что я вспомнил, получив жизнь, Руся. Ты тоже родная мне. Я сделаю все, чтобы помочь тебе вернуться. И если ангел даст шанс, то и родителей помогу спасти. Ты очень хорошая, Руся. Ты этого заслуживаешь». «Спасибо». Я проглотила ненавистное мне обращение Руся, польщенное словами стального фамильяра. Да, из уст кошмарика оно звучало так мило. «Мне очень приятно. А расскажи, где мы, Коша?» Ну, натура у меня такая, что поделать. Несмотря на зашкаливающие показатели милоты, не могу ответить взаимностью обращения. Кошмар довольно заурчал. Ему имя понравилось. Эх, может, тогда и мне пора уже принять компанейское Руся? Да, тут ее подрядили целые народы спасать, а она заморачивается насчет обращения. Тундра!